С чем у них плохо, так это с распознаванием визуальных образов. Достаточно пронестись на фоне планеты или крупного корабля, и окуляры стервятника тебя тут же теряют. Только вот здесь не было никакого фона, а огни ионных двигателей на фоне черного космоса выделялись просто идеально. Вот и приходилось Вейдеру вместе с ведомыми закладывать головоломные виражи, чтобы просто не оказаться на линии огня ни одного из сотен дроидов. Один из клонов допустил крошечную ошибку, и тут же космос перечеркнули десятки зеленых линий. Сит-прототип потерял несколько броневых пластин и добрых две трети боковой панели. Асимметричная тяга закружила его, но клон упрямо продолжал жать на педали. Катапультироваться под таким огнем не имело никакого смысла, поэтому пилот сделал, что мог, отвлек маневрами на себя еще пару десятков плазменных сгустков, разлетевшись в конце концов на огненные клочья. Перезарядиться до сближения на дистанцию догфайта эти орудия уже не успеют, значит по Вейдеру и остальным будут стрелять чуть меньше. Остальные тоже поймали по несколько попаданий, но никто не потерял ход или щит, хотя некоторые были опасно к этому близки. Только на панели самого Вейдера не было ни единого индикатора повреждений, а в следующее мгновение полностью сбросившая скорость эскадрилья ворвалась в глубину построения стервятников, словно лисы в курятник. Насколько страшны были дроиды-истребители на расстоянии, настолько же беспомощны они оказались в ближнем бою перед опытными пилотами, мстящими за погибшего товарища. Клоны истребляли их десятками, сам Вейдер без особого труда сбил за сотню, едва ли не каждый импульс его бластерных пушек находил цель. Огонь скорострельных зениток барышника сбивал больше своих, чем врагов. Уничтожив и рассеяв прикрытие, Ситх направил машину в ангар авианосца. Знакомая картина, то же самое он делал в 9 лет, с этого началась его карьера как пилота. Он учитывал возможность, что враг может подорвать барышник, чтобы избавиться от самого ненавистного из слуг императора. Но сила молчала, ощущения угрозы не было, и он знал, почему. По той же причине, по которой он не нанес торпедный удар по барышнику. Джедай в рубке авианосца хотел встретиться с ним лицом к лицу, не меньше, чем сам Вейдер. Конечно, вряд ли ему так повезет, что это окажется сам Кеноби. Отзвук своего учителя в силе Вейдер бы ни с чем не спутал. Но и у других джедаев было предостаточно поводов его ненавидеть. Это хорошо, ненависть ведет на темную сторону. Нет, он не собирался обращать этого выжившего, кем бы тот ни был, он собирался просто и банально убить его. Это учитель Сидиус считает, что много адептов не бывает. Младший Ситх придерживался иного мнения, но склонившись во тьму, джедай станет уязвим, так как перейдет на его привычное поле игры, где у Вейдера куда больше опыта. В коридорах его встретило около сотни дроидов. Вейдер разнес их на обломки, даже не включая меч, просто шарахнул телекинезом о ближайшую стену. Так называемые боевые дроиды модели B1 даже в войну клонов не представляли существенной опасности для джедаев, а уж сейчас, когда их осталось менее процента от прежнего количества на борту, и они явно не проходили качественного техобслуживания уже лет 5 минимум. В отличие от стервятников, кстати говоря, авиагруппа барышника явно не ржавела со времен войны клонов. Все машины в космосе были в очень хорошем состоянии, а эту пехоту, похоже, джедай даже не натравливал специально. Просто сработали осколки старого функционала, защищать родной корабль. В рубке огромного звездолета было светло и просторно. Два десятка дроидов, колдующих над пультами, в основном B1, но есть и другие модели. И всего одна живая душа. «Генерал Рамката», — прошипел Ситх. «Я должен был догадаться раньше. Ты вообще не слишком догадлив, Вейдер», — согласился седой мужчина, вставая и включая свой меч. Очко в пользу темного лорда, чей меч еще включен не был. Каждый шаг против кодекса джедаев, даже в мелочах, каждое проявление агрессии, даже ритуальное, это новая брешь в обороне генерала. Свет догматичен и нетерпим к ошибкам. Тьма гораздо гибче, Вейдер мог демонстрировать миролюбие, когда это отвечало его целям, и от этого ни на йоту не становился менее ситхом. «Я чувствую в тебе зерна грядущей тьмы», — сказал он, угрожающе надвигаясь. Его меч все еще спокойно висел на поясе, но киборгизированное тело было само себе оружием, и это не считая клубящейся вокруг него силы, которую джедай несомненно чувствовал. «Если это попытка провокации, то очень детская», — усмехнулся Кота. «Тебе нужно было еще поучиться у своего хозяина, прежде чем приходить ко мне. Разумный с низким уровнем мидихлориан сказал бы, что глупо так трепаться перед боем, теряя драгоценные секунды. Но на самом деле бой между ними уже начался. Словесная перебранка была лишь видимой частью айсберга, настоящее сражение шло на уровне чистой силы. Словно радиоэлектронная борьба двух кораблей, которая начинается задолго до того, как заговорят турболазеры. Джедай пытался увидеть выигрышный ход, ситх затемнить его предвидение. Вейдер не сомневался, что победа в конечном счете будет за ним, вопрос лишь в том, сколько времени это отнимет. На его счету был уже не один десяток подобных эпизодов, и все они заканчивались одинаково. Рядовые джедаи ничего не могли противопоставить избранному. Возможно, у Йоды или Мейса Винду еще были бы шансы, но Рамката он даже в первую десятку не входил. Ни в одну из первых десяток, точнее, ни по мастерству фехтования, ни по глубине предвидения, ни по уровню мидихлориан. В чем он был реально хорош, так это в тактике, в использовании обычных людей, не одаренных силой. Потому, вероятно, и решил возглавить атаку на объект. Но подпускать к себе Вейдера при таком соотношении сил было просто огромной тактической ошибкой. И это настораживало. Джедай метнулся вперед со сверхчеловеческой быстротой, нанося первый удар, как Вейдер того и хотел. Вспышка ярости, сопровождавшая эту атаку, несла безошибочно узнаваемый привкус темной стороны. Вейдер парировал этот выпад с небрежной легкостью, дарованной мощью сервомоторов брони, одновременно проникая своим восприятием сквозь темные трещины в ауре джедая. И то, что он увидел в этих трещинах, ему очень не понравилось. Кота не только нарочно пропустил его на корабль, Кота также нарочно допустил свое падение на темную сторону, зная, что дойти до логического конца оно не успеет. Он действительно был отличным тактиком и рассчитал все, как по нотам, включая свое поражение и смерть. Даже их генерал сумел обратить на пользу дела, и еще успел доли секунды позлорадствовать над врагом. В новом состоянии он мог себе это позволить. В следующую секунду барышник взорвался, превратившись в облако плазмы. Аккор 4. Хорошая новость, противник только что потерял корабль-носитель из 1500 истребителей, а имперский флот практически не понес урона, не считать же таковым одну эскадрилью. Плохая новость, силами противника все еще управляет форс-юзер. Вероятно, джедай, а они только что лишились единственного на весь флот одаренного бойца. Как бы Аккорд не относился к Вейдеру лично, он всегда безоговорочно признавал его ценность. После истребления джедаев мастеров силы сравнимого уровня в галактике просто не осталось. В этом отношении темный лорд напоминал Лунга с Земли Бет. В мирное время ты готов лично прикончить этого неконтролируемого психа, но стоит объявиться поблизости губителю, и ты готов душу продать, чтобы парень с такими возможностями был на твоей стороне. О том, что к самому Аккорду многие относились так же двойственно, он предпочел не вспоминать. Оставалась, правда, некоторая надежда, что джедай мог и сам погибнуть на том же корабле. В этом случае шансы уравнивались, люди против людей, пушки против пушек, тактика против тактики, без всяких сверхъестественных трюков. Но мало кто верил, что им так повезло. Не дурак же этот джедай, лезть в собственную ловушку. Впрочем, обсуждали эту новость в основном те, кому больше нечем было заняться. Аккорд в их число не входил, он был, пожалуй, самым занятым человеком на станции. 1500 вражеских истребителей завершили торможение в мегаметре от станции и начали расстреливать энерготорпедами минное поле, с такой любовью подготовленное Аккордом, не забывая при этом постреливать и по взлетающим с венаторов сит-истребителям. Еще 1500 были на подходе. Что они сделают, когда накопит достаточно сил? Напряженно спросил Джерджерот. Попытаются проскочить на максимальной скорости сквозь наши опорные кольца и запустить торпеды с баз с дроидами, без сомнения ответил Аккорд. Ввязываться в догфайт с лучшими пилотами империи стервятником не с руки. Для этого нужно как минимум 6-кратное преимущество, а их всего втрое больше, даже после прибытия второй группы. А вот обойти защитников, пользуясь преимуществом в реакции, и на полном ходу атаковать объект, не имеющий пока сплошной защиты, это самая подходящая задача для машин. Не забывайте, они могут нести и ударные ракеты вместо баз с дроидов, проворчал Кринник. Могут, конечно, пожал плечами Аккорд, но это было бы для нас выгодно, так что я сомневаюсь, что нам сделают такое одолжение. Выгодна одна ракета, попав в реактор с кайбер-кристаллами, может. Я прекрасно знаю, что она может, директор. Но в реактор они не попадут, даже если все ударят в одно место, Его защита уже достаточна для этого. То, что вам кажется дырами в корпусе реактора, прикрыто энергетическими щитами, и наоборот, где щитов пока нет, там уже достаточно прочная броня. Несколько залпов тяжелого корабля еще могли бы их пробить, до запроектированной толщины там далеко. Но ничто из того, что унесет истребитель. А вот единственный дроид-диверсант, добравшийся до систем управления реактором, вполне может устроить тут увеличенную версию того, что случилось с лордом Вейдером. Не сразу, конечно, ему понадобится много часов, может даже дней, чтобы найти уязвимые точки объекта, но в итоге эти маленькие машины наносят максимальный ущерб на единицу бомбового веса. Возможно, и что вы, в таком случае, намерены против них делать. Или у вас где-то спрятаны несколько десятков тысяч дроидов-охотников. Охотники дают лишь вероятностную защиту, отмахнулся Аккорд. Со временем они, конечно, выловят большинство диверсантов, но для неприемлемого ущерба достаточно и одного. А главное, не факт, что они сделают это вовремя. Тогда что, ситх вас возьми, вы намерены делать то, что необходимо. Если я решу, что вам нужно знать больше, Кринник, я вас проинформирую. Он не стал тратить драгоценные секунды, чтобы полюбоваться тем, как перекосило Арсона. Посмотрит на это потом, в записи. Система подвесных турболазеров объекта могла уничтожить любое разумное количество нападавших на любой разумной скорости. Но 3000 машин на скорости в 200 км в секунду, это далеко за пределами разумных цифр. Только дроиды с их мгновенной реакцией могли себе позволить такое. Не все, правда, попали внутрь кольца, некоторые столкнулись с конструкциями объекта и мгновенно испарились, но для громадной стройки ущерб был невелик, несколько сотен тысяч тонн покореженного металла, это полдня работы исправляется в текущем порядке. Разумеется, базс-дроиды не могли бы состыковаться с целью на такой скорости, но несущие их ракеты обладали достаточной дельтой, чтобы после запуска полностью затормозиться, описать петлю и вернуться к цели. Маленькие шарики были сложными мишенями даже для истребителя, а уж о том, чтобы сбить их турболазерным огнем, смешно было даже говорить. Их можно было отшвырнуть полем дефлекторного щита, но дыры в защите объекта были слишком велики. Аккорд физически не успел бы установить сплошное поле, прикрывающее всю конструкцию, за то время, что ему оставили на переход к Скарифу. Никто бы не успел. То же самое касалось и броневых листов, слишком толстых, чтобы базс-дроиды смогли прорезать их до исчерпания энергии. Конструкцию в процессе строительства целиком не закроешь в принципе. И невозможно заранее сказать, где именно маленькие диверсанты решат пробираться внутрь станции. Проходов для них слишком много, а несущие их ракеты не имеют конкретной цели, они попадают в случайные места и направляются к ближайшему отверстию. Но когда первые дроиды-пильщики касаются обшивки и цепляются за нее маленькими лапками, щиты объекта дружно отключаются и бомбардировщики Империи выпускают собственный залп. Да, по своим же собственным конструкциям. Тоже тысячи ракет, только внутри не хитроумные машинки, а честные протонные боеголовки. Только с предварительно откачанным Нергоном-14, что превратило их в банальные старомодные ядерные бомбы. Нергон-14 – взрывчатое вещество, используемое при изготовлении протонных торпед и бомб, еще одна разновидность холодной гиперматерии. В отличие от той же Тибанны, он при переходе в горячую форму почти не выделяет собственной энергии, реакция его испарения эндотермична, поэтому боеголовку приходится бустировать компактным термоядерным зарядом. Но в отличие от банальной термоядерной бомбы, которая выдает энергию взрыва в виде гамма-излучения, Нергон-14 обеспечивает куда более интересный поражающий фактор – волна релятивистских протонов. Электростатическое отталкивание, которое так сильно мешает сделать протонное пучковое оружие, здесь не мешает, наоборот, разгоняет их еще больше, они ведь и так разлетаются по сфере. Как протоны, так и гамма-лучи обладают огромной проникающей способностью, а также эффективно убивают живых существ и выводят из строя электронику. Но кванты электромагнитного излучения выделяют больше всего энергии на поверхности цели, а чем глубже, тем поражающий эффект слабее. Протоны же производят максимальную ионизацию именно в глубине, когда несколько затормозятся. Очень эффективно, когда ваша цель – тяжело бронированный корабль, и не очень эффективно, когда вы стреляете по маленьким механизмам на поверхности этого корабля. Получив зашкаливающую дозу гамма-радиации, бронелисты объекта раскалились добела, потеряли несколько миллиметров толщины за счет абляции, но в целом устояли. А вот маленьким базис-дроидам, с их большой поверхностью тела и тонкой броней, повезло куда меньше. Около четверти оказавшихся рядом с местами взрыва просто испарились, остальные мгновенно умерли от выгорания всей электроники. Тех немногих, что уцелели, спрятавшись в складках местности, нашли дроиды-охотники, раньше, чем ошеломленные пильщики успели проникнуть внутрь станции. Аккорд указал им наилучшую стратегию поиска, основываясь на своем знании геометрии местности и точек подрыва торпед. Истребители, описав петлю, вернулись на базовые корабли, так как общие потери нападавших, от эскадрильи Вейдера, от промахов при атаке, от встречного огня турболазеров объекта, составили около 800 машин, им требовалось где-то разместить еще 7 сотен с погибшего барышника. Но дроиды-стервятники не зря назывались дроидами с изменяемой геометрией, лишние машины просто перешли в наземный режим и подцеплялись к обшивке союзных кораблей снаружи. Бесценная с тактической точки зрения возможность. Несколько минут томительного ожидания. Аккорд в своем воображении прямо-таки слышал дискуссию, идущую между капитанами мятежников. Они нанесли врагу куда больше урона, чем могли рассчитывать, уничтожив самого Вейдера и понеся весьма скромные потери. С другой стороны, цель, ради которой они сюда прилетели, осталась нетронутой. С третьей стороны, эта цель показала, что неплохо защищена, с налету ее не возьмешь, не лучше ли отступить сейчас, сохранив все силы, и потом вернуться с лучшим вооружением. С четвертой, а будет ли у них когда-нибудь это лучшее вооружение и такой прекрасный шанс застать противника со спущенными штанами? Укрепленную систему такими малыми силами не возьмешь. Аналогичная дискуссия разворачивалась и на борту имперских кораблей. Только шепотом, потому что после исчезновения и вероятной гибели Вейдера не осталось никого с достаточными полномочиями, чтобы оспорить приказы Таркина. Даже вечно язвительный Кринник притих. Губернатор сказал ждать, значит ждем. Но почему? Самое время развить преимущество и послать флот добить мятежников. Наконец противник пришел к компромиссному решению, перезаправив и перевооружив стервятников, наверняка на этот раз ракеты с обычными зарядами вместо баз дроидов, он послал их на второй заход, той же численностью, 250 эскадрилий. Но крупные корабли прыгать не стали, зато предусмотрительности выпустили огромный рой противокорабельных торпед, вокруг которых истребители выстроились в защитный ордер, чтобы довести их до цели. Если все эти заряды врежутся в ядро объекта, его защита не выстоит. Замысел был понятен, если эта атака провалится, они отступят, ограничив потери в основном автоматикой, 250 живых пилотов не в счет. Если имперцы прыгнут к ним, они отступят чуть раньше. Если же атака будет успешна, они пошлют оставшиеся силы развития закрепить наступление, и возможно, даже прыгнут к объекту сами, несмотря на риск столкновения с его флотом защиты. Все вполне гармонично и сбалансировано. Аккорд сам бы поступил точно так же на месте мятежников, другое дело, что истребители под его командованием получили бы более сложные инструкции. И конечно же, он знал, чем им ответить. Включить помехопостановщики на полную мощность, скомандовал Аккорд. Пространство вокруг объекта утонуло в пузыре раздутого дефлекторного щита, слишком слабого, чтобы отразить какую-либо материальную угрозу, но отражающего все радиоволны. А излучатели гиперматерии создали тысячи фальшивых тепловых источников в разных местах. Это само по себе ровным счетом ничего не значило. Пилоты в этой галактике давным-давно привыкли полагаться не на приборы, а на собственные глаза. И дроиды, и ракеты, и торпеды, все использовали глаза, системы распознавания визуальных образов. Да, конечно, их дальность была несравнима с радарами, не говоря уж о тепловых сенсорах, но только не в ситуации, когда цель – два обруча размером с небольшую луну. Мимо этого монстра и на глазок не промахнешься. Торпеды мятежников, естественно, не тормозили, они шли на полной скорости, потому что так легче проскочить зону ПРО. Дроиды-истребители вынуждены были сохранять ту же скорость, чтобы держаться с ними вровень. Ничего, для электронных рефлексов это терпимо. Нужно только следовать заранее прописанному полетному плану, потому что случись что непредсказуемое, придумать выход они уже не успеют. А вот живые пилоты, координаторы операций, хотя скорость сохраняли не меньшую, начали забирать вверх, вниз, вправо и влево. Идти сквозь кольца станции на такой скорости они не рисковали, Для этого потребовалось бы полностью довериться автопилоту. Они намеревались обогнуть ее с разных сторон. Молодцы, пусть огибают. В зоне помех вспыхнули многочисленные огоньки. Опознав по спектру ионные двигатели и просчитав, что неизвестные тела идут курсом пересечения, как истребители, так и торпеды вильнули в сторону, уходя от столкновения. Истребители также открыли огонь из бластеров и выпустили торпеды, надеясь расчистить себе путь. Некоторые даже попали, только это их не спасло. Эти защитные устройства Аккорд назвал мины-метеоры. Представляли они собой полый шар из кваданиевой стали сантиметров 20 в диаметре, с четырьмя крестообразно расположенными дюзами ионных двигателей, маленьким резервуаром топлива и устройством управления, простенький микропроцессор и коммуникатор. Больше в них ничего не было. Вес каждого устройства составлял около 4 килограммов. 20106 таких устройств были расположены формацией в виде плоского диска с шагом примерно в километр между объектом и атакующим флотом, так что построение полностью перекрывало профиль станции. Благодаря крестообразным двигателям они могли, не поворачиваясь, произвольно сдвигаться в этой плоскости. Ускорение у мины-метеора было около 5000 г, что нормально для большинства истребителей, только у истребителей такова тяга главных двигателей по оси корабля. Маневровые дают значительно меньше. Поэтому, чтобы хоть сравниться с ними в поперечной подвижности, не говоря уж о том, чтобы обогнать, дроиду-стервятнику пришлось бы развернуться к объекту бортом и дать полную тягу. Но на это куцых воробьиных умишек машин Федерации просто не хватало. Они пытались вилять, но при этом оставаться на курсе и вести огонь. Естественно, управляемые компьютером мины-метеоры легко парировали каждый их маневр, постоянно оставаясь точно на курсе пересечения. На расстоянии в несколько сотен километров запаздывание радиосигнала составляет 2 миллисекунды, достаточно для управления почти в реальном времени. Да, некоторые из них были сбиты, но как только передняя мина получала бластерный заряд или энерготорпеду, выяснялось, что за ней, как за щитом, на расстоянии сотни метров прячется еще одна такая же, повторяя все ее маневры, а за той, третья. В общем, их там было в среднем по 5 штук в очереди, местами меньше, местами больше, точное число Аккорд определял, высчитывая вероятности с помощью Шарда. Произвести 5 удачных выстрелов подряд по столь мелким и маневренным мишеням ни один стервятник не смог. Они столкнулись. Взрывчатых зарядов в минах-метеорах не было, если не считать остатков тибанны в баках. Но какое это, собственно, имело значение, когда кинетическая энергия столкновения на скорости в 600 км в секунду составляла порядка 170 килотонн? Бедные стервятники просто испарились от такого близкого знакомства. Торпеды, имеющие собственные дефлекторные щиты, выдержали первое попадание, но щиты со стороны носа у них сильно ослабли, и вторая мина в цепочке развалила каждую из них от носа до кормы, заполнив космос ослепительными фейерверками. Ни одна не достигла объекта. Живые пилоты ошарашенно посмотрели на эти вспышки, в считанные мгновения уничтожившие их громадное авиакрыло, и поспешно развернулись обратно к кораблям-носителям. Машины венаторов погнались за ними, но как-то лениво, без огонька, больше половины летчиков-мятежников смогло достичь базовых кораблей и уйти в гиперпространство. «Вы с ума сошли, Таркин!» У Кринника эта фраза уже была все равно, что «здравствуйте». «Хорошо, ваш план с выжиданием в обороне сработал, хотя это скорее везение. Мой опыт говорит, что не существует такой вещи, как везение», — вставил Аккорд. «Но что нам мешает теперь добить их флот? Во-первых, то, что у них по-прежнему остается почти 4000 истребителей. Разве не вы только что показали, что можете их легко уничтожить?» «Могу, когда они пытаются пройти сквозь наши порядки на четвертой космической скорости. Мины-метеоры — это не супероружие, Кринник, это специфическая защита для специфических обстоятельств. Мы можем проломиться сквозь их оборонительные порядки грубой силой, это превосходство в численности уже не фатально, как было в начале боя. Но я не собираюсь нести ненужные потери ради ваших амбиций. По-вашему, уничтожение мятежников, убивших лорда Вейдера, это мои амбиции? Безусловно. Ради того, чтобы нанести небольшой вред сейчас, вы отказываетесь от возможности полностью уничтожить эту группировку позже. Каким это образом? Они же сейчас сбегут. Уже сбежали, пока вы тут скандалили, Кринник. Только что их флот перешел в гиперпространство, увозя с собой мои гиперпространственные маяки. по сигналу которых мы сможем выйти на их базу или базы, в которые немедленно вцепится наша доблестная разведка, выяснить, кто был заказчиком и кто спонсором этой операции, и только после этого наносить удар по ключевым структурам. Отключив связь, Аккорд потер пальцами виски. Кто бы мог подумать, что быть грандмаффом Таркином так трудно. Уилхуф был совершенно неподходящим носителем для его шарда. Да, неведомый заказчик перенес в голову грандмаффа не только память Аккорда, но и его Цорена Паллинтия. Но он то ли не смог, то ли не посчитал нужным перенести многочисленные изменения в характере Аккорда, вызванные многолетним сотрудничеством с Шардом. Вместо того, чтобы удовлетворять все капризы инопланетной машины, Таркин видел в ней просто инструмент для реализации собственных амбиций. Он принимал те предложения Шарда, которые его устраивали, и отсекал все прочие. Да, первоначальная идея мин метеоров принадлежала Аккорду, но Шард предложил ее в гораздо более сложном варианте, с двумя десятками разновидностей мин, со сложной пространственной структурой их размещения, сложными мишенями, с распределенным сетевым управлением. Безусловно, такая защита была бы совершеннее, с абстрактной точки зрения, она могла одинаково эффективно отразить как небольшую эскадрилью на любой скорости, так и целый звездный разрушитель. Вот только защитники объекта ничего подобного просто не успели бы построить. Таркин безжалостно отсек все лишние, на его взгляд, ухищрения, заставил Шард просчитать наиболее вероятный характер атаки и заказал геоназианцам быструю, дешевую защиту конкретно от этих действий. Сейчас это сработало, но Аккорд помнил судьбу Лейта и совершенно не хотел ее разделить. Нельзя дрессировать сверхразумное существо, как собаку. Можно, невозмутимо ответила память Таркина. Я много имел дело с животными, я знаю, о чем говорю. Эти ваши шарды и есть животные, очень умные, но неразумные. У них есть фундаментальные инстинкты, провоцировать конфликты, самосовершенствоваться. Пока я даю им то и другое в избытке, они не выйдут из-под контроля. Личные заскоки твоего конкретного шарда, а усложнение всего подряд к ним относится, второстепенны в сравнении с общей целью всей стаи. Иначе они бы давным-давно перессорились и не дожили до твоей планеты. Почему же тогда у нас голова болит, если это второстепенно, ехидно поинтересовался Аккорд. Потому что головная боль, тоже второстепенный эффект. Зверь рычит, огрызается на дрессировщика, но не прыгнет, чтобы перегрызть ему глотку. Возможно, но такая мелкая тварь, как Таркин, не переживет и слабенького укуса этого зверя. Эффект Мантона, друг мой, эффект Мантона. На этом звере очень прочный ошейник и очень крепкая цепь, не дающая им нанести даже слабый укус. Шарды не могут причинить вред своим носителям. Ваш лид нарушал фундаментальные принципы работы для всех паралюдей, естественно, ошейник на звере ослаб, и у технаря оказалась кишка тонка с ним тягаться. А я общие правила соблюдаю, поэтому он только и может, что перегружать меня информацией. А я могу слать его лишние рапорты к ситхам, в затыкании слишком болтливых бюрократов у меня тоже большой опыт. На вашей земле бед я бы просто не получил такого шарда, ко мне бы прицепилось естественным путем что-то другое, шард выверта, например, вот с ним бы я не совладал, пришлось бы идти на компромисс. А я ненавижу это делать, но раз уж кто-то прицепил его ко мне искусственно, ему придется терпеть более умелого наездника, чем он привык. А достаточно ли мы рискуем, чтобы соблюдать хотя бы общие правила? Достаточно. Если бы мины-метеоры не сработали, нас бы уже собирали по всему облаку Эрта. Этот конфликт произошел по независящей от нас причине. Мы только защищались. Парачеловек должен сам, умышленно ставить себя в ситуации, где он выживет только благодаря применению своей силы. Что ж, такие риски я ему тоже обеспечу. И уже обеспечивал. Кстати, когда ставил на кон все состояние клана Таркинов в биржевой игре, и когда принял условия Вейдера относительно перемещения на Скариф. Но это не будет последний такой опыт. Работа губернатора сверхсектора достаточно опасна. К тому моменту, как развертка новой строительной базы на Скарифе была завершена, поступили два зашифрованных сообщения с разных концов галактики. По иронии судьбы, оба были в определенной степени связаны с потомством. Леди Таласса Таркин родила ему сына, полностью здорового мальчика. С родами возникли некоторые проблемы, все же возраст уже сказывался. Но Аккорд заблаговременно нанял для сопровождения беременности лучших врачей-акушеров галактики и заказал лучшее доступное оборудование, так что все разрешилось благополучно для матери и ребенка. Он пообещал навестить их в ближайшее время. А на планете Белкадон в секторе Даланбиан во внешнем кольце была развернута полноценная база клоноделов с цилиндрами с партией квалифицированным каминоанским персоналом. «И все-таки, мне кажется, вы ошиблись адресом», — покачал головой некто, известный на Корусканте под именем Вандалэ, а также по всей галактике под сотней других имен. «Я всего лишь мирный антрополог, не солдат, не шпион и не охотник за головами». «Мирный антрополог из народа Шиэйда», — уточнил Аккорд, — «а это кое-что значит». «Ну, тот факт, что вы смогли меня вычислить, показывает, что я не такой уж хороший лицедел. По меркам вашего народа, возможно, да, но по меркам остальной галактики, вы гений мимикрии. Те же клаудиты, к примеру, хотя более известны, вам даже в подмастерья не годятся. А насчет того, как я вас вычислил, можете не переживать, у меня свои способы, и они не имеют никакого отношения к вашему актерскому мастерству. На мой взгляд, дилетанта оно безупречно. Не стану отрицать, в этом отношении природа одарила нас больше, чем всех остальных известных метаморфов. Но клаудиты имеют более авантюрный склад ума, и как следствие, гораздо чаще делают карьеру в криминальном мире или в спецслужбах. Мой же народ преимущественно миролюбив, что бы ни говорили в страшных сказках об оборотнях. Нет, среди нас тоже встречаются любители острых ощущений, но их процент никогда не был велик. Подавляющее большинство Шиэйда, и я в том числе, предпочтет скорее сбежать от опасности, чем противостоять ей с помощью насилия. Вряд ли из разумного с такими наклонностями получится хороший инструктор для солдат-клонов. Я, конечно, могу принять облик Джанго Фетта, но это не наделит меня сердцем мандаларца. Дело в том, господин Вандалэ, что у этой партии клонов прототипом был отнюдь не Джанго Фетт. И главная проблема тут не в слове «солдаты», а в слове «клоны». У нас найдется кому учить стрелять и пилотировать. Но только квалифицированный ксенолог-метаморф сможет научить их быть самими собой. Вы серьезно? Глаза Галена Эрса стали совсем квадратными. Он думал, что в имперской военной машине его ничего удивить не может. Сильно ошибся. Более чем, не будь я серьезен, не обратился бы к вам сам. Послал бы какого-нибудь мелкого провокатора. А вы понимаете, что будет, если я сообщу об этом вашем предложении куда следует? Разве что сильно расстроится Кринник. Моя интрига направлена на пользу империи, а не во вред ей. Да, я использую не совсем обычные методы, и не всех в них посвящаю. Но человек моего статуса может себе позволить подобные игры. Это, Гален, называется специальные операции. Но ведь не император, не великий визирь об этой вашей специальной операции не знают? Нет. Но я и не обязан им докладывать о каждом своем шаге. Их интересует результат, и они его получат. Победителей не судят. Но с чего вы взяли, что я дам вам этот результат? С того, Гален, что для вас это последний шанс вернуться к жене и дочери. Галактику вы своим сопротивлением не спасете. Объект будет построен в любом случае, несмотря на вашу ХМ, забавную теорию относительно вентиляционного прохода. Это не теория, Таркин. Это факт. Друг мой, вы всегда были никудышным лжецом. Это даже в вашем досье от Кринника написано. Ваши доказательства необходимости контакта с открытым вакуумом – остроумный математический трюк, но и только. Вам следовало проделать его с суперлазером, он будет построен еще не скоро, с ним много непонятного, и нам приходится вам доверять. Но реактор объекта работает уже несколько лет, и у нас была возможность независимо выяснить, какими свойствами он обладает. Я поставил серию экспериментов, в тайне, разумеется, и выяснил, что при определенных условиях он прекрасно работает и в полностью закрытой оболочке. Товарищ Гален, вы большой ученый. У вас оклад, пайк, научный стаж. Империя взирает удрученно на этот идиотский саботаж. На ваши темы не жалели денег, не расстреляли даже за провал. Супруге вашей сам директор Кринник. Путевку в санаторий выбивал. Ну да, в лечебно-трудовой находке. Зато бесплатно и на целый год. Чтоб вы могли подумать о работе. От повседневных отрешась забот. Чтоб чертежи спокойно брали на дом. Не прерываясь даже на обед. Чтоб поскорее имперский мирный атом в галактику принес тепло и свет. Борьбы за мир без жертвы не бывает. Взрываются планеты и горят. И Вейдер каждый раз переживает. Волнуется и душит всех подряд. Мы свой нелегкий крест несем за даром. А если подустанем иногда, то после обработки скипидаром растет производительность труда. Оставьте пацифистские терзания. Долой интеллигентское нытье. Вам, что ли, не понравилось название? Да боже ж мой, придумайте свое. Мы эту штуку так и так достроим. Но стоит ли заигрывать с судьбой, когда страна прикажет быть героем? Героем здесь становится любой. Хорошо, сказал Эрса спустя два дня. Вы победили, Таркин. Вы получите моего клона и мою память, и даже мое сотрудничество в его обучении. Но не раньше, чем я смогу увидеть свою жену и дочь. Джин вы увидите уже через три дня. С Лирой будет несколько сложнее, она не у меня, а у Кринника. Мне плевать, сложнее или проще. Вы обещали, выполняйте. До этого я и пальцем для вас не шевельну. Кстати, не забывайте, что клон с моей памятью будет разделять и мои ценности. И убедить его сотрудничать будет ничуть не легче, чем меня. Ну, вас-то убедить было не так трудно, как вам кажется, Эрса. Почему вы думаете, что с ним будет сложнее? Потому что меня вы шантажировали жизнями Джин и Лиры. С ним у вас такого козыря не будет, если вы выполните обещание. Поверьте, Гален, у вашего клона будет мотив получше. Клоны не наследуют связь с шардом от оригиналов. Чтобы копия по умолчанию была парачеловеком, нужен гений Костепилки и Бласта, или сверхспособности Ехидны. Клоноделы Камина, при всем их искусстве, до биотехнарии явно не дотягивали. Но клонов легко спровоцировать на триггер, даже легче, чем паралюди второго поколения. Наличие соответствующего генокода не означает, что шард подсоединится к тебе сразу же, но означает, что он будет следить за тобой очень внимательно. Наличие оттиска памяти еще больше повышает эту вероятность. Нужен лишь толчок, достаточно небольшого стресса. Как организовать подобный стресс самому себе, Аккорд знал. Проблема в том, что клон Таркина не будет клоном Аккорда. Сорена Паллинтия в мозгу Грандмаффа является искусственной, насильно присоединенной структурой, как у паралюдей котла. У Шарда Аккорда не больше поводов следить за этим клоном, чем за всеми прочими людьми на станции. Поэтому от заманчивой мысли создать собственного двойника и посадить на станцию, чтобы иметь доступ к Шарду круглосуточно и круглогодично, придется отказаться. Как минимум на время, если не навсегда. Зато гений Галена Эрса будет в его полном распоряжении. Организовать ему триггер каминоранские психологи смогут, на это у них таланта хватит. Потому что не был Гален никаким гениальным ученым, в обычном смысле. Обычному ученому можно найти замену. Да, выдающиеся умы встречаются редко, но в галактике чертовых 100 квадриллионов населения. Кринник с его ресурсами 10 раз успел бы подобрать кого-то с теми же талантами в кристаллографии, но без пацифистских закидонов Эрса. Образовательная база у Галена ровно та же самая, что у других ученых на объекте. Но все они его не то, что обогнать. Они повторить за ним не могут. А вот у технарей это вполне обычная ситуация. Поэтому, едва получив доступ к медицинским данным Галена Эрса, Аккорд в первую очередь проверил его состав крови и структуру мозга. Уровень медихлориан оказался вполне обычным, даже чуть ниже среднего для людей. Зато в мозгу Эрса присутствовал вполне узнаваемый контур короны. Вейдер 2. Спокойствие. Таким было его первое ощущение. Глубокое, всеобъемлющее спокойствие. Исчезла боль, сопровождавшая каждое движение уже много лет, с той дурацкой битвы на Мустафаре. Исчезла пылающая ярость, не оставлявшая его ни на день со времен гибели матери. Но что самое невероятное, исчезла темная тень, висевшая над его душой с самого рождения, только неосознаваемая им до перехода на темную сторону. Присутствие его учителя, его хозяина, Палпатина, Дарта Сидиуса, невозможно. Такое ощущение могло возникнуть только в одном случае, если бы Сидиус был мертв, но смерть темного лорда повлекла бы за собой глубокую перестройку в силе, которую Вейдер бы непременно почувствовал, даже в бессознательном состоянии. Потерять учителя для ситха – это как потерять руку, нельзя не заметить. Сейчас же он не видел ничего, не слышал ничего, не чувствовал ничего, но для форс-юзера это имело куда меньшее значение, чем для обычного человека. Сила может компенсировать все недостатки органов чувств. Вот только сила отказывалась откликаться на его зов. Она не отсутствовала. Вейдер не утратил с ней связь. Он по-прежнему ощущал ее ровное течение сквозь собственное тело, вот только не мог вызвать в ней ни малейшей вибрации, не говоря уж о тех тайфунах, что порождал прежде. Как будто сила забыла о существовании избранного. Но он по-прежнему был спокоен. Просто отметил это как факт. Ни ярости, ни страха. Да что с ним вообще такое происходит? По приборам, друг мой, я вижу, что вы пришли в себя, произнес хорошо знакомый голос. Таркин, это ваших рук дело? Он не думал о том, как именно говорит, не чувствуя ни языка, ни губ. Просто посылал команды на голосовой синтезатор. Видимо, эту часть костюма не отключили. Потеря зрения понятна, взрыв мог повредить его глаза. Но почему нет никаких ощущений? Смотря о чем вы, взрыв корабля-носителя я не планировал. Для этого надо быть джедаем. Я бы на такую глупость и под прицелом бластера не решился. То, что вы выжили, тоже не моя заслуга. Похоже, вас защищает сама великая сила, никак не меньше. То, что со мной сейчас, а вот это да, уже моя работа. Вас там изрядно порвало в очередной раз. Не мог же я оставить вас дрейфовать в космосе в таком состоянии. Для этого тоже надо быть джедаем. Прекратите издеваться, Таркин. Что вы со мной сделали? Подобрал и немного подлечил. Точнее, извлек ваш мозг и поместил в шагоход Помар. Вот тут даже голому мозгу стало нехорошо. Страшные легенды о монахах Помар и о том, что они по требованию Джабхатта делают с его врагами и пленниками, ходили на Татуине еще во времена его детства. Так искалечить ученика не осмелился даже Палпатин. Вы будете умирать очень долго, Таркин, когда я до вас доберусь. Не думаю, друг мой, не думаю. Полагаю, когда вы наконец до меня доберетесь, вы мне скажете спасибо. Такой наглости, Таркин, я даже среди ситхов не встречал. Ох, Вейдер, вы в Ордене таким же капризным и нетерпеливым были. Вам так жалко вашего старого покалеченного тела. Сейчас, между прочим, специально для вас выращивается клонированное тело Анакина Скайуокера. Без всяких ожогов и со всеми конечностями. Технология Помар позволяет не только извлекать мозги, но и пересаживать их обратно в тела. Иммунная и анатомическая совместимость, как вы понимаете, стопроцентная. Об этом заботятся лучшие клоноделы. Развитие клона целиком повторяет ваш собственный онтогенез. И кстати, все за мой счет, вот тут он впал в некоторый ступор. Вы решили заняться благотворительностью, Таркин. На вас это очень не похоже. И если уж вы решили мне помочь таким образом, какого хатта вы пробудили мой мозг в капсуле, вместо того, чтобы сразу перенести в клона? Такого, друг мой, что мне кажется, у вашей специфической формы инвалидности была причина, и у этой причины было имя. Вы бы сами могли вернуть себе, если не здоровое тело, то хотя бы нормальные импланты, которые не терзали бы вас при каждом движении. Ресурсов и полномочий у вас было достаточно, но кое-кто очень не хотел, чтобы вы восстановили форму. И я думаю, мы оба знаем, о ком речь. Вейдер рассмеялся хриплым усталым смехом. Таркин, вы собираетесь бросить вызов императору? Я-то не собираюсь. Хотя в империи, по-моему, этим только ленивый не занимается. А вот вы, мой друг, насколько я знаю, были бы рады это сделать. Глупец, вы понятия не имеете, с чем собираетесь связаться. Палпатин, это не какой-то там удачливый политик. Это темный лорд ситхов. Он раздавит вас, как насекомое. Я подозревал нечто подобное, но не был уверен. Так что спасибо за подтверждение. Меня, да, так я и не претендую. А вот вас, друг мой, раздавить будет несколько сложнее, больно уж у вас панцирь толстый. Вы хотите использовать меня в качестве оружия для своего переворота? Ну, можно и так сказать, в какой-то степени. В таком случае вы умнее других заговорщиков, с которыми мне приходилось иметь дело, но все же недостаточно умны, чтобы выжить. Послушайте, Таркин, императору не нужно сражаться со мной или с любым другим лордом ситхов. Ему достаточно пальцем шевельнуть, чтобы я подполз к его ногам, как пес. Он управляет темной стороной силы как дирижер оркестром. Было достаточно, друг мой, было. Но сейчас условия несколько изменились. Прислушайтесь к себе. Вы ощущаете контроль императора, или, если на то пошло, саму темную сторону. Я не вы хотите сказать, что это тоже ваших рук дело. Не в буквальном смысле. Направлять руками потоки силы я еще не научился. Однако изучить некоторые закономерности ее проявления и обратить их себе на пользу на это меня хватило и без мидихлориан. Видите ли, Вейдер, я сказал, что ваш мозг был помещен в шагоход, но я не успел сказать, где именно находится этот шагоход. Вам что-нибудь говорит такое название планеты, как Миркр? Он размышлял долго, очень долго, непозволительно долго для порывистого и импульсивного Анакина Скайуокера. Но вся его взрывная натура осталась где-то там, в покалеченном теле. Спокойствие этого места было заразительным. Вейдеру даже казалось, что подавленный полем и Саламири, он начал различать такие оттенки силы, о существовании которых даже не подозревал. Впрочем, возможно, это была просто реакция мозга на сенсорную депривацию. Он вспоминал свое прошлое и переоценивал его. Нет, он не вернулся к свету, как говорят самые оптимистичные джедаи. Он просто теперь понимал неразумность некоторых своих поступков. Да, темная сторона дает мощь в обмен на нерациональное поведение. Сохраняя полный самоконтроль, не достигнешь истинного могущества. Все так, даже сам повелитель Сидиус, при всем его стратегическом уме, иногда вынужден был совершать откровенные глупости, чтобы не ослабнуть. Но цена за это раскрытие предела способностей порой оказывалась слишком высока. Вероятно, именно от этого Палпатин однажды и погибнет, сорвавшись не вовремя в бешенство и потеряв контроль над ситуацией. «Вы можете вернуть мне зрение?» — спросил он на следующий день. «Могу, но не советовал бы», — отозвался Гранд Мофф. «Видите ли, я консультировался с клоноделами и с мид-дроидом после того, как определенный нерв был подсоединен к механическому импланту. Его становится намного сложнее соединить с естественным нервом в клонированном органе. Не то, чтобы невозможно, просто требуется намного больше времени и мастерства нейрохирурга, как на саму операцию, так и на последующее привыкание. Условно говоря, меняется формат данных. Мы не боялись вывести ваш голос и слух на приборы шагохода, поскольку они уже и так были к имплантам подключены. А вот зрение у вас было свое, естественное, и на мой взгляд, лучше, если так оно и останется. Вы собираетесь вернуть мне тело уже скоро, ориентировочно, через 5 месяцев. Точная дата зависит от того, как скоро император поверит, что вы мертвы, и перестанет вас искать. Интересно, и как же вы, не владея силой, намерены узнать, что он перестал? Скажу по-другому, как только кто-то займет возле императора ваше место, меня невозможно заменить. Никто в галактике не обладает моим уровнем мидихлориан, кроме, возможно, моего клона. Да, Палпатин может заказать клонировать меня, но клон сойдет с ума, и по этому признаку император поймет, что я все еще жив, и возобновит поиски. Не поймет, друг мой. Поле и Саламири мешает почувствовать вас не только Палпатину, но и вашим клонам, если таковые будут. Верно. Но появление второго Вейдера в галактике слишком опасно, Таркин. Этого нельзя допустить. Не переживайте, друг мой. То, что этот парень будет обладать вашими способностями, совсем не означает, что он будет иметь такое же значение для силы и судеб галактики, как вы. Можно клонировать Анакина Скайуокера, но нельзя клонировать избранного. Он по определению существует только один. С точки зрения жизненного опыта, он всего лишь младенец. Вы сможете устранить или перевербовать его, когда понадобится, без особого труда. Не слишком ли много вы претендуете на понимание воли силы, Таркин? Джедаи за тысячи лет не смогли этого понять. В том-то и дело, что я не джедай и не ситх. Как говорил поэт на одной далекой планете, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, а у криминалистов есть выражение «врет», как очевидец. Чувствительность к силе – замечательная вещь, но объективному восприятию она не способствует. Вы, и светлые, и темные, видите то, что великая сила позволяет вам увидеть, лишь кусочки мозаики. С чем бы это сравнить? Ну представьте, что вы решили понять механизм действия наркотиков на мозг, принимая эти самые наркотики. Но опрашивая добровольцев, принимающих наркотики, опытный врач вполне может прийти к некоторым выводам. А вы, значит, возомнили себя врачом для всей галактики, всего лишь директором больницы, друг мой. Больницы, где 100 квадриллионов пациентов. Сам я тяну в лучшем случае на фельдшера, но никто не мешает мне нанять квалифицированных врачей. В этом деле, в подборе нужных людей, у меня кое-какие таланты есть. И все равно вы безумец, Таркин, неодержимой силой, как мы. Просто старое доброе заурядное человеческое безумие, мегаломания, не отрицаю. Но я полезный для ваших целей безумец, как и вы для моих. Это мы еще посмотрим. Вы собираетесь держать меня тут почти полгода с единственным доступным каналом, голосовым? Мне показалось, это время вам пригодится для планирования дальнейшей тактики и стратегии, но я мог и ошибиться. Только скажите, и я дам команду шагоходу погрузить вас в сон, на любое время или до самой пересадки. Почему вы не можете вернуть мне тело прямо сейчас? Поскольку мозг этому клону не нужен, обучение тоже, его можно вырастить за любой срок, безумие ему не грозит. Переключить биовремя тоже не проблема, это дорого для больших партий, но для одного-то, вы забываете о точной подгонке анатомии для пересадки. Гены определяют не все, многое задается условиями развития. Клоноделы сейчас ночей не спят, следят, чтобы каждый нерв и сосуд ложился именно так, как у оригинала. Полсантиметра в сторону, и со сращиванием возникнут проблемы. Ладно, Таркин, хат вас задави, поверю на слово. Но спать я все равно не собираюсь, не дождетесь. Я вам надиктую список литературы, загрузите ее в память шагохода в голосовой озвучке. Плюс мне понадобится дроид-коммуникатор для голосового выхода в Галанит. И дроид-механик, опять же с голосовым управлением. Хочу тут кое-что собрать, пока больше нечем заняться. Доставим. Что-то еще. Вейдер немного поколебался. Этим секретом делиться совершенно не хотелось, особенно с Таркином. Но лучше Таркин, чем Сидиус. Он, конечно, учитывал и ту вероятность, что Таркин в данном случае всего лишь выполняет очередную провокацию по заданию Императора. И ту, что настоящий Таркин знать не знает ни о каком Миркре, а на той стороне канала, всего лишь подготовленный имперской разведкой голосовой актер. И ту, что Гранд Мофф искренне считает, будто ведет против Палпатина свою игру, тогда как по факту он всего лишь марионетка, приманка на конце удочки. Но свое отсутствие в силе даже сам Сидиус подделать не мог. Скрыть, размазать, да, но не полностью отрезать ученика от себя. Даже если бы темный лорд владел такой техникой, он бы на это просто не решился. А если он ошибается, и император в своем безумии действительно зашел так далеко, чтобы положить в ловушку настоящую приманку, что ж, тогда ему не помешает тоже рискнуть и сделать соответствующую ставку. Потеря ученика – ничто в сравнении с шансом избавиться от учителя. Да, есть еще одна вещь. Примерно полгода назад у меня была миссия на Кашиике. Помимо мятежников Вуки я там нашел беглого джедая, Кинто Марика. Он сам не представлял никакого интереса, слабак ниже среднего уровня ордена, даже не предоставил мне сколь-нибудь интересной битвы. Но оказалось, что у него был сын, и этот шестилетний мальчишка. У него уровень мидихлориан оказался всего на несколько сотен ниже, чем у меня, Таркин. Если он и не избранный, то очень близок к тому. Нельзя допустить, чтобы до него добрался Палпатин. Вы имеете в виду Галена Марика? Да, так его звали. Я дал ему другое имя, вы его знаете? Пришлось узнать. Я собирался о нем позаботиться, но Траун меня опередил. Кто? Траун. Чис по имени Митраун Руэда, капитан Звездного Разрушителя. С синей кожей и красными глазами, если помните такого. Припоминаю. Находчивая сволочь, вероятно, далеко пошел бы. Но какое ему дело до моего ученика? Понимаете, Сагеррира как лидер мятежников для Империи был всем хорош, разрушителен, всем ненавистен, легко управляем. За исключением одного, у него не было ни малейшего шанса нанести нам сколь-нибудь значительный ущерб. Из-за этого умные люди к нему под командование не шли. То есть потенциальные враги Империи оставались формально к ней лояльными и наносили значительно больше вреда внутренним саботажем, чем могла бы целая повстанческая армия. Императора это не устраивает. Он хочет создать настоящее восстание, сильное и умелое, опасное не в меньшей степени, чем конфедерация, и в той же степени полностью контролируемое. Собрать в нем всех врагов империи, а затем прихлопнуть их одним ударом. Трауну было поручено создать такое восстание. Он дезертировал на своем разрушителе, причем с минимальными потерями. Почти весь экипаж был подобран либо лояльный ему лично, либо потенциально мятежный. И сейчас, насколько мне известно, уже ведет переговоры с сенатором Монмотмой. Вейдер призадумался. Да, он, вероятно, сможет. Достаточно умен и харизматичен. При этом не человек, что позволяет ему объединить всех недовольных человеческим шовинизмом Палпатина. Так значит, император сам подсунул Старкиллера. Галена Трауну разрешил. Траун сказал, что без собственного одаренного его восстание получится слишком картонным. Все знали, что у империи есть как минимум один ситх, а по факту намного больше. Кто попало тут не годился, нужен был джедай первой линии. Изначально на роль противовеса вам планировался Рамката, но он пожертвовал собой, чтобы вас убить, а менять планы было уже слишком поздно. Возможно, им удастся выманить Йоду или Кеноби, но никто не может этого гарантировать. Даже вы в свое время не смогли их найти. Марик был признан хорошим компромиссным вариантом. Но кто станет его учителем? Я не успел дать мальчишке все нужные навыки. Никто. Императору и не нужен полностью обученный сильный одаренный в восстании. Он мог бы начать представлять реальную опасность. Навыков уровня Юнглинга, которые у него уже есть, вполне хватит, чтобы стать живым знаменем. Все необходимое ему подскажут призрак отца и сама сила. Этого-то и стоит бояться. Полностью с вами согласен, друг мой. На мой взгляд, император всегда недооценивал силу как самостоятельную сущность, считая ее просто послушным инструментом. Именно поэтому вы мне нужны живым и здоровым как можно быстрее, так что можете не опасаться, что я затягиваю вашу регенерацию. Пока мы на одной стороне. Пока, Таркин. Таркин 3. Верфи Сиенера не подвели, да и не могли бы подвести, даже если бы Рай целенаправленно пытался устроить подлянку старому другу. Аккорд контролировал каждый шаг, подкармливая строительство не только деньгами, но и ценными кадрами. Кораблестроители из Битов, Дуросов и Гивинов, финансовые инспекторы из Муунов и Неймадианцев, следящие, чтобы ни один кредит не ушел налево, пыточные дроиды для работы с теми, кто не сможет объяснить направление утечки. Поскольку проект был глубоко засекречен, Таркин мог не опасаться, что активное использование труда нелюдей испортит ему репутацию в шовинистической культуре высших кругов империи. Аккорд находил такое предубеждение в высшей степени глупым. Если некие существа обладают естественными активами, редкими способностями или талантами, эти активы следует использовать. Спустя год после поступления заказа со Стапелей сошел визитер, он же ИТ-2, личный суперразрушитель Таркина, спроектированный Аккордом. Его мамой был классический линейный крейсер типа Претор-2, снятый с производства, но все еще используемый во многих флотах империи. Корпус и внешний дизайн с характерными ушами, двумя стыковочными кольцами зарубкой, позволяющими присоединять крупногабаритное оборудование под нужды текущего задания, были полностью взяты от Претора, как и размер 4800 метров. Без специальных сканеров глубокого разрешения невозможно было определить, что вся начинка полностью изменена, Фиат с двигателем от Бугатти. HTTPS Вигнит Тевики Анацакия Нет Star Wars и Магис 00 Апретор Мки Йотпг. Папой же для своего детища Аккорд выбрал жутковатый покоритель, тяжелый крейсер конфедерации. К этому типу принадлежала и печально известная недоброжелательность генерала Гривуса, уничтоженная в свое время рыцарями Кеноби и Скайуэкером. Она имела тот же размер, 4800 метров, так что адаптировать ее начинку под имперский корабль не составило труда. HTTPS Вигнит Тевики Анацакия Нет Star Wars и Магис 1.11 Малеволенцы Профили ПНГ. От покорителя корабль унаследовал мощнейший реактор, заточенный под пиковые выбросы энергии, а также очень мощные гипердвигатели класса 075, позволявшие ему обогнать на межзвездных расстояниях практически любое серийно выпускаемое судно. Досветовые двигатели были оставлены от Претора, у которого они были мощнее. То же самое касалось и щита. Вооружение главного калибра Претора составляли 240 тяжелых и 80 обычных турболазеров. Вооружение покорителя – 1000 обычных. Может показаться, что покоритель был в разы мощнее, однако это не так. Тяжелый турболазер, детище конца войны клонов, примерно равен по эффективности трем обычным. Таким образом, при пересчете в стандартный калибр Претор нес 800 турболазеров. Казалось бы, мощность реактора позволяла поставить еще 200, но на Преторе стояли еще 80 ионных пушек, которые, хоть и считались вспомогательным вооружением, были тоже крайне энергетически прожорливы. 5 батарей легких скорострельных лазеров Аккорд с покорителя переносить не стал, хотя в принципе это было возможно. Для прикрытия всего корабля их было в любом случае недостаточно. Этот комплекс зениток имел узкую специализацию, прикрытие центральной рубки, расположенной на высоком хвостовом плавнике, от атак истребителей. Но Претору такая защита была просто не нужна, его рубка, в отличие от большинства звездных разрушителей, имела собственное тяжелое бронирование. Слоем транспористали был закрыт только мостик наблюдения, где не было жизненно важных приборов или офицеров. Ангар остался также от Претора, 120 машин, 10 эскадрилей. Покоритель мог нести несколько больше, 144 истребителя, но то были легкие и компактные стервятники. Таркин в принципе мог бы приобрести дюжину эскадрилей таких на черном рынке, а уж Аккорд, тем более. Но он не хотел, чтобы его боевая техника вызывала какие-либо ассоциации с КНС. Поэтому авиакрыло он заказал там же, где и сам суперразрушитель у Райта. Благо, истребители серии СИД как раз были произведением флотских систем Сиенера, и весьма успешным, стоит отметить, произведением, не в техническом, но в финансовом смысле успешным, Гигантский заказ от империи был принят и сейчас ударными темпами воплощался в жизнь. В отличие от крупных кораблей, с которыми этой компании регулярно не везло. Но тем не менее, когда Таркин представил ему концепцию своего СИДа, у Райта Сиенера, знавшего об истребителях все и еще немножко, едва не отвисла челюсть. Такого в галактике еще никто никогда не строил. Даже если это сможет работать. Уилхуф, ты вообще понимаешь, что стоить этот уродец будет в 10 раз больше обычного тяжелого истребителя, а легких я вообще молчу. А 120 таких, дороже новенького ИЗРа. Ну и что, пожал плечами Таркин. Я не собираюсь вооружать ими имперские гарнизоны по всей галактике. Они мне нужны только здесь, на моем личном корабле. Оформи как небольшую экспериментальную группу, потом спишем, как неудачный опыт. Слушай, давай я тебе построю нормальные истребители. За такую сумму я могу оснастить их щитами, гипердвигателями, ракетами, и еще останутся деньги на лучшую авионику и двигатели в истории. Непременно построишь, Райт, обязательно. И я стану первым заказчиком, обещаю. На том же объекте подобным элитным машинам цены не будет. Кто-то же должен возглавлять атаки обычных сидов и сбивать вражеских асов. Но повторюсь, сейчас и здесь, на визитере мне нужны именно эти, как ты называешь, уродцы. Неужели ты совсем утратил изобретательский азарт? Третьим, неофициальным родителем визитера стал ларонарский крейсер типа «Удар», универсальный корабль, конструкцию которого можно было бы за короткий срок изменить для выполнения конкретной задачи. Он состоял из заранее созданных модулей, которые на верфях или оборудованных для этого базах прикрепляются к остову корабля, где соединяются между собой системой шлюзов и креплений. HTTPS и Пинемпцом оригинал с 27073A27073A3E458D4B1E2431CF9CFB35JPG. HTTPS и Пинемпцом оригинал с 27073A27073A3E458D4B1E2431CF9CFB35JPG. Аккорд оперся на тот же принцип, но пошел гораздо дальше. Во-первых, никто раньше не рисковал применить модульную структуру к целому суперразрушителю. Во-вторых, замена модулей происходила не на специально оборудованной базе, не так много нашлось бы доков, способных обслужить 5-километровый корабль, а прямо в открытом космосе, путем простой стыковки с использованием пары буксиров. Теоретически такое было возможно и раньше, но практическая реализация сталкивалась с таким количеством мелких проблем, поломок опасностей, что потребовался гений Аккорда, дабы довести ее до работоспособного и боеспособного воплощения. Но Таркин не считал, что в данном случае Аккорд зря тратит время. По сути, он получил 3 корабля в одном, потому что каждый из подвесных модулей, крепившихся за те самые ушки, имел размеры звездного разрушителя типа имперский. Для двигателей Претора это была относительно небольшая нагрузка, он замедлялся всего на 2-4 МГСЧ. Кстати, если скорость не играет роли, можно и десяток прицепов поставить. Аккорд добавил в конструкцию и такую возможность. Зато установить на каждый из них в зависимости от текущей задачи можно было очень много разных интересных вещей. Например, батарею из 150 тяжелых турболазеров. Почему из 150, если на аналогичный по размерам имперский влезает не полная сотня? Потому что в подвесном модуле нет виакрыла, которое отъедает рабочее пространство. А еще можно поставить один турболазер, но планетарного калибра, вроде W165, который тот же ИЗР с одного выстрела лишит щита, а с пары превратит в плазму, или аналогичную по мощности ионную пушку, которая с одного выстрела его вырубит, вроде планетарного защитника V150, или того печально знаменитого мегаорудия, что стояло на самой недоброжелательности.